15 глава. Софи. Почти 4 месяца я не слышала о вампирах, только в новостях и в сплетнях коллег. Старик выполнил свое обещание. Во всяком случае, так мне казалось. Новый год уже топтался на пороге. Город встал в многокилометровые пробки. Люди суетились, бегая из магазина в магазин, тащили елки и подарочные пакеты. Одна я шла за стандартным набором продуктов. Праздник не планировала отмечать вообще, потому что не с кем. Ни шампанское, ни новогодние деликатесы на видном месте не смогли меня соблазнить, а вот кровать и какой-нибудь дурацкий сериал — вполне. Я поднялась на свой этаж и замерла на месте. Две женщины стояли возле моей квартиры. Сначала показалось, что пришли к соседям. Обе дамы с пакетами и сумками, словно приехавшие издалека родственники. Но, увидев меня, они одновременно улыбнулись. «Привет», — хором произнесли женщины сладкими голосами. «Вы кто?» «Мы к тебе, сделать тебя по-новогоднему красивой и счастливой». Незнакомки выхватили ключи, взяли меня под руки, словно подружки, и внесли в квартиру. Я не успела сообразить, что происходит, а напористые дамы уже стянули с меня куртку и потащили в комнату. В сумках оказались вещи, обувь и красивые косметические наборы. У них с собой было все — от теней до плойки для волос. «Зачем все это?» — сокрушалась я. Опять в моей квартире хозяйничали, не пойми кто. «Сегодня торжественный новогодний вечер», — улыбалась одна. «Собираются все важные шишки зубастеньких, тебя тоже пригласили», — кивала вторая. «Никто меня не пригла...» «Ну а что мы здесь, по-твоему, делаем?» Не дала договорить первая. «Это очень крутое мероприятие. Господин Талман попросил подготовить тебя и привести. Он хочет, чтобы ты тоже повеселилась». «Ох, я бы все отдала, чтобы попасть на этот вечер», — вздохнула вторая. «Говорят, там невероятно здорово. Весь высший свет вампиров собирается». «Вампиры по-другому и не гуляют. Красивые, богатые. Эх, жаль, не наши». «И не мои», — шептала я. А перед глазами возник образ Лоренца. Он там наверняка будет. «Ну, раз пригласили, значит, ты не простая, а смертная», — важно заявила одна из них. Буквально за полчаса ловкие руки преобразили меня до неузнаваемости. Прическа, макияж и бордовое шелковое платье в пол превратили серую мышку в звезду экрана на красной дорожке. Теперь скромная квартира казалась каким-то убожеством, недостойной такой красотки, как я. Последним штрихом стало шикарное колье. Готово поклясться, это не бижутерия. Огромные бриллианты и рубины сверкали на шее, почти обжигая кожу. Все же женщину легко одурманить. Тряпки и украшения сделали свое дело. Я безропотно согласилась на все. В том числе села в машину к этим дамам. Не знаю почему, но их радужные лица внушали доверие. Мы доехали до центра города, где нас уже ждал представительский автомобиль. Ярко-голубая машина дам выглядела каким-то недоразумением рядом с черным хищником, обжигающим нас яркими фарами. Женщины кивнули. Я добровольно пересела из одной машины в другую. Лишь на мгновение, оказавшись на улице, я почувствовала мороз и колкие снежинки на коже. Поймала себя на мысли, что могу прямо сейчас убежать, позвать на помощь, хотя бы закричать, но вместо этого покорно села в теплый салон. Два дивана напротив друг друга. Такое можно встретить только в лимузинах. Отчим пару раз возил на похожих, когда ему надо было выпендриться перед партнерами. Я плюхнулась на свободное место, стараясь не помять платье. С кресла напротив меня смотрела знакомая физиономия старика, того самого, что прижег перстень на шее. Он дружелюбно улыбнулся и почтительно поздоровался. Рядом с ним — молодой мужчина. Надменное выражение лица, изучающий взгляд и неприятная манера кривить рот от всего, что ему не нравится. «Вот из-за этой свинки столько шума?» — брезгливо спросил он. Старик кивнул и снова улыбнулся. «Не смотри на внешность, сын, для мудрого вампира это ничего не значит». «Я тоже давно не молодой», — фыркнул парень в ответ. «Но в ней нет ни черта особенного, обычный человек». Подмывало что-нибудь сказать нахальному вампиру. Поток оскорблений прям рвался изо рта, но я в красивом платье с хорошей прической и старательно пыталась соответствовать образу. Лучше промолчать. С вампирами вообще лучше молчать. Машина остановилась возле шикарного особняка где-то в центре города. Яркая подсветка, высокая елка, украшенная шарами, и суетящиеся люди создавали праздничное настроение. Мне даже захотелось выпить шампанского и поздравить кого-нибудь с наступающим Новым годом. Не зря же на мне чудесное платье и дорогое украшение. Ледяной взгляд Талмана смог уничтожить праздничное настроение почти мгновенно. «Ты моя гостья на этом приеме», — сухо произнес он. «Здесь много важных людей и не людей. Будь рядом и молчи. Большего я от тебя не требую». Я нервно сглотнула и покорно кивнула. Лучше не злить существо, которое оставило мне метку раскаленным перстнем. Вдруг в его большой вампирской голове еще полно идей, как испортить мое тело. В большом зале особняка собралось и правда много гостей. Круглые столы с разноцветными скатертями ждали, когда люди усядут за свои места. Несмотря на пестрое новогоднее украшение зала, я быстро сообразила, что скатерти красного цвета для вампиров, а золотого для людей. Из-за суеты я не особо понимала, кто есть кто, пока гости не уселись. На небольшой сцене оркестр играл новогодние мотивы. Официанты суетились вокруг столов, разнося легкие закуски и спиртное. Даже несколько фотографов сновало, делая кадры нужных людей. Но наш столик не вызывал у них никакого интереса. Еще один неприятный факт. На столы людей несли красивые тарелки с салатами, канапе и прочие аппетитные закуски. На столах вампиров одиноко стояли хрустальные графины со свиной кровью. Возле меня не было никакой человеческой еды. Я украдкой разглядывала гостей, пытаясь найти знакомые лица. Не Лоренца. Его я как раз видеть не хотела, ведь нам больше нечего сказать друг другу. Зато среди незнакомых лиц я увидела того самого Димитрия, который, по словам Лоренца, создает иллюзию дружелюбности вампиров. Были еще какие-то знакомые лица, но я уже никого не замечала. Буквально в нескольких столах от меня сидел сам Лоренц и пожирал тяжелым взглядом. Рядом с ним была невероятно красивая женщина с темными волосами и бледной кожей. Она безумолку болтала с еще одним вампиром и иногда поглядывала на Лоренца, касаясь длинными пальцами его щеки. Он что-то ворчал ей в ответ, но взгляда от меня не отводил. Кажется, в зале стало душно. Спрятаться от прожигающего взора негде. Убежать, не привлекая внимания, невозможно. Мне хотелось закричать, позвать охрану и рассказать о кровожадном чудовище, уничтожившем лабораторию. Как он может прийти на мероприятие, не страшась быть пойманным полицией? Для него вообще закона не существует. «Можно отойти в уборную?» Тихонько обратилась я к Талману, но встретила непонимающий взгляд. «Очень надо». Он нехотя кивнул, словно делал какое-то особенное одолжение. «Вообще глупость. Зачем я только спрашивала? Встала бы, да ушла. Я не его вещь. Как бы сам старик не считал». Я шла мимо столов, чувствуя на себе взгляд Лоренца. Он не подойдет. Знает, что Талман наблюдает за ним и за мной. Это очевидно. Не совсем же Лоренц дурак. За пределами зала гостей почти не было. Мне даже дышать стало легче. И я спряталась за колонну, мысленно стряхивая с себя вампирские взгляды. Надоело. Устала. Хочу домой. Хочу, чтобы меня, наконец, оставили в покое и дали спокойно жить мою скучную жизнь. Темная тень нависла над головой и прижалась непозволительно близко. Лоренц, вот же дурак. Он клюнул на приманку Талмана, словно несмышленый ребенок, а вроде старый вампир, правителем себя считал. «Привет, король дураков», — усмехнулась я. Лоренц скривил недовольное лицо и фыркнул. «С чего бы дураков? Старик тебя притащил, да?» «Я не просилась, они заставили. Ты теперь его собственность. Что он прикажет, то и сделаешь. А ты как хотела?» На меня волнами накатывал то страх, то злость. Злость победила, и я бесстрашно рявкнула в лицо вампира. «Я ничего не хотела. Вы все одинаковые лжецы. Говорите одно, а на деле все иначе. Лучше бы ты меня разорвал со всеми остальными в лаборатории. Так попроси нового хозяина. Может, он будет добр к тебе и прикончит быстро. Издевался Лоренс. Вот же ты негодяй. Я же не знала. Он сказал, что вампиры от меня отстанут, что я смогу вернуться к нормальной жизни. Ты весь вечер хвастался, какой ты великий хрен с горы, но ни слова не сказал о том, что вы клеймите людей как скот и потом считаете своей собственностью. Я не вещь, Лоренс, ни твоя и ни его. Почему-то от моих слов он нахмурил брови и недовольно поджал губы. Что, великому вампиру впервые нечего сказать? Какой же он тогда великий? «Ох, вот ты где!» — раздался скрипучий голос моего черта его дери хозяина. Талмон подошел и схватил под локоть, всем видом показывая, кому я принадлежу. Лоренс, конечно же, обратил внимание на этот жест, но на его лице не дернулся ни один нерв. «Он тебя донимает, дорогая?» — сладко запел Талмон. «Имей в виду, ты теперь под покровительством семьи Талмон, как и хотела. Ни один вампир тебя не тронет без моего позволения». «Она хоть в курсе была, что ее ждет?» — фыркнул Лоренс, глядя на меня с нескрываемым пренебрежением. «Конечно, конечно. Я правила соблюдаю. Софи добровольно согласилась. Есть свидетели. Предоставить?» «Не, не утруждайся. Зная твой острый язык, не удивлюсь, если смертная сама не поняла, на что согласилась. Да, красавица». «Она согласилась на защиту от вампиров». Талмон не позволил произнести мне ни слова. «Я это ей даю. Пошли, Софи. Он ничего тебе не сделает, и ты ничем ему не обязана». «Я устала», — опустила я взгляд, словно стыдилась хозяина. «Вы похвастались мной перед Лоренсом. Теперь можно поехать домой?» Талмон крайне недовольно хмыкнул. Похоже, он мог отказать, но не хотел упасть лицом в грязь перед врагом. «Конечно», — наигранно мягко произнес старик. «Я прикажу подогнать машину». Какой-то мужчина из его окружения вывел меня на улицу и посадил в тот же черный автомобиль, на котором мы приехали. Меня радовало, что не придется добираться до дома на метро в вечернем платье и дорогом украшении, но за мелочной радостью в душе развернулась бездонная пропасть пустоты. Кто я теперь? Игрушка в руках старого злого чудовища. Я вроде не боялась Талмана. Меня вообще сложно напугать, но рядом с ним тяжело дышать. Словно погружаешься в тягучую болотную трясину. 17 глава. Софи. Я проснулась от громких